Так пускай будет хотя бы вот это. Здесь. Из широкого окна была видна крыша исторического факультета. Недавняя постройка. Ну, как и моя карта, под старину, с башенками и флюгерами. Над крышей белела колокольня ближней церкви. По ночам ее подсвечивали прожекторы. Красиво так. Не то, что прежний вид на Крупской, с гаражами и кирпичным забором. Слава богу, лифт сегодня работал, что случалось не всегда. Хоть немного отдышусь, а то взмок на улице, будто грузчик на тропической пристани. Я въехал на пятый этаж, персональным ключом открыл дверь и через прихожую ввалился в свою комнату. Бряк на тахту. Мама была дома. Она работала корректором в частном издательстве «Пирог» и чтением авторских рукописей занималась не в офисе, а под родным кровом. И Лерка была уже дома. На уроки в свой первый класс она уходила вместе со мной, а возвращалась одна. И на продленку не оставалась. Самостоятельная, елки-палки. Мама столько нервов из-за этого измотала. Теперь Лерка хныкала на кухне, что не хочет есть вермишель, потому что та, как червяки. А мама спрашивала силы небесные, за что ей такое испытание в жизни. Я полежал полминуты, скинул пиджак и брюки и засунул себя в шкаф с тряпичным имуществом. И услышал, что мама встала на пороге. «Ты что там ищешь? И почему явился так рано?» «Выгнали, наверное», — подала голос моя сестрица. «Сама-то выгнали. Я не насовсем, а на перерыв. Мама, а где мои шмотки, в которых я в том году вернулся из лагеря?» «Ваши шмотки, молодой человек, я еще осенью выстирала, погладила и положила в общий шкаф. А что, вас, наконец, освободили от обязательных фрачных пар?» Я выбрался из шкафа и поддернул трусы. «Ну, не совсем освободили, но сделали послабление. Может быть, наденешь парусиновые брюки и белую водолазку?» «Не, мам, хочу тот, испытанный в походах прикид. В нем лучше ощущается лето. И к тому же, ради солидарности». Опять эти словечки. «Прикид». «А что за солидарность?» — спохватилась мама. «Да есть у нас Чибис, Максимка Чибисов, его тетушка гнобит». «Клим, опять жаргон». «Ну правда, гнобит, додумалась». И я коротко рассказал о невзгодах Чибиса. «По-моему, у его тети очень правильные взгляды», — сказала мама. «Конечно, он и сам так считает. Но только ему неуютно одному в таком костюме. А тут будет моральная поддержка». «Поддержки не будет. У тети Чибисова есть договоренность со школьным начальством. А тебя, Маргарита Дмитриевна, тут же выставит с треском». «Ну, не сразу же выставит. А ты потом тоже договорись с ней. Скажи, что я выдал целую бутылку пива». «Болтун. Между прочим, ты знаешь, что я никогда не вру». «А ты не ври. Я по правде могу. У папы есть в холодильнике». Мама подбоченилась и глянула на меня с высоты своего роста. Большая такая, с круглыми руками, с уложенными в тяжелую прическу бронзовыми волосами. И с глазами, в которых усмешливые искорки. Но самая мамистая мама, как я иногда говорил ей. Ногтем почесала подбородок. «Смотрю я на тебя и удивляюсь. Ну почему ни разу в жизни не дала тебе даже подзатыльника?» «Потому что я образцовый». «А как это ни разу не дала?» «Два раза. Один раз еще в детском саду, когда я пришел с горок в обледенелых штанах. А второй в позапрошлом году, когда я сказал Лерке, что она клизма на выворот». «Значит, оба раза не без причины». «Только не понимаю до сих пор, что значит клизма на выворот?» «А ты выверни Лерку на левую сторону, сразу поймешь. Что, пошла выворачивать?» «Болтун. За твоим прикидом пошла». Я подпрыгнул и поболтался на турниковой перекладине, вделанной в дверной проем. «Сгинь с дороги», — велела мама, возвращаясь. «Вот, облачайся». Я прыгнул двумя ногами в штаны из серо-зеленой легонькой плащевки. Выдернул из брюк ремешок с чеканной пряжкой, протянул в петли на шортах. Схватил рубашку, тряхнул, прежде чем сунуться в нее головой. Что-то щекотнуло меня по ноге, а мама быстро нагнулась. «Подожди-ка». Она держала двумя пальцами 500-рублевую бумажку. «Клим, это что?» «Естественно, деньги». «Сама вижу. И они выпали из кармана твоей рубашки». «Правда?» «Не валяй дурака. «Это та ассигнация, которую я потеряла осенью. С ног сбилась и не нашла. Последние деньги тогда были за день до зарплаты. Клим!» Я помигал, обдумывая ситуацию. Словечко-то какое. Ситуация. Впрочем, без особой растерянности. «Ну да, типичный случай из жизни трудного подростка. Шестиклассник Клим Ермилкин стырил у родителей 1500, но не успел истратить на сигареты и наркотики и хитро запрятал подальше». «Я вот тебе сейчас стырю. Ты можешь что-то объяснить?» «Сей момент». И я гаркнул на всю квартиру. «А ну иди сюда, Халерия!» Так я называл сестрицу Валерию в минуты справедливого гнева. Она тут же возникла на пороге с вермишелью на щеках. «Ма, чего он опять обзывается?» «Цыц!» — велел я и взял у мамы 500-ку. «Это что? Говори!» «Ма, ну чего он?» — и заморгала, будто кукла. «Признавайся лучше сразу», — посоветовал я. «Осенью ты увидела эти деньги на полу и засунула в мой карман. Думала, мама найдет и мне попадет, так?» Малолетняя Валерия была вредна и подловата, но изворачиваться как следует еще не умела. «Лера, зачем ты это сделала?» — тихо спросила мама. «Я не делала. Я только... А потому что он тогда меня... Я хотела посадить моих киндеров на его корабль, а он меня выгнал. Вот это и есть клизма на выворот», — объяснил я маме. Мама сухо сказала. «Выдерни, пожалуйста, обратно свой ремешок. Сейчас он пригодится». «Он туго сидит. Лучше я поищу в шкафу папин, туристический. Он толще и крепче». «Правильно. Поищи». Лерка знала, что ее не тронут пальцем, но завыла в два раза громче.